Краска на них была совсем свежая. Джонни предположил, что это следы крушения дикого гуся. Он вернулся к лендроверу и, не отдаляясь от берега, поехал к красным богам, расположенным в миле отсюда. Солнце уже стояло высоко, жара становилась труднопереносимой. Джонни, не останавливаясь, стащил с себя куртку. Он искал стаи чаек, но вместо этого увидел большой черный предмет, лежавший перпендикулярно береговой линии. Он подъехал на 50 ярдов, прежде чем понял, что это. Внутри у него что-то дернулось и сжалось. Черный резиновый надувной плот, и его вытащили на берег далеко за линию воды. Выбираясь из лендровера, Джонни чувствовал, как дрожат ноги, будто он только что поднялся на гору. Напряжение внутри мешало дышать. Он медленно шел и рассматривал следы на песке. Полоса от плота и две полоски человеческих следов. Одна оставлена босыми ногами, широкими ступнями, с плоскими пальцами, отпечатки человека, привыкшего ходить босиком. Это следы одного из цветных матросов с дикого гуся, решил Джонни, забыл о них и обратился к другому следу. Ноги обутые, следы длинные и узкие, отпечатки кожаных ботинок, края следов четкие, значит, обувь новая, ношенная мало. Длина следа и глубина отпечатков свидетельствуют о том, что прошел высокий человек плотного сложения. С некоторым удивлением Джонни понял, что у него затряслись руки и даже губы. Он был как в лихорадке, голова кружилась, он ослаб и дрожал. Бенедикт Вандербилл. Джонни с полной уверенностью понял, что это так. Бенедикт уцелел в катастрофе у молнии самоубийства. Джонни сжал кулаки, выставил вперед челюсть, сжал губы. Ненависть темными волнами заливала его мозг. «Слава Богу!» — прошептал он. «Слава Богу! Теперь я могу убить его своими руками!» Песок вокруг плота был испещрен следами. Рядом лежала доска, с помощью которой сорвали контейнер с водой и ящик с пищей, прикрепленный к настилу плота. Ящик был опустошен и брошен. Пакеты унесли в карманах, чтобы уменьшить вес, но контейнер с водой исчез. Два следа уходили прямо в дюны. Джонни побежал по ним, но на первой же обдуваемой ветром дюне сбился с пути. Но он не пал духом. Дюны тянулись всего на 1000 ярдов, сменяясь затем равниной и солончаками. Джонни вернулся к лендроверу. Теперь он полностью владел собой. Ненависть тугим комком засела где-то в районе ребер, и он несколько секунд глядел на микрофон, раздумывая, не связаться ли с Картридж-Бэй. У инспектора Стендера есть полицейский вертолет. Он стоит у главного здания. Инспектор мог бы быть здесь через 30 минут, еще час, и они отыщут Бенедикта Вандербилла. Джонни отказался от этой идеи. Официально Бенедикт мертв и утонул. Никто не станет искать его в неглубокой могиле в пустыне Намиб. Конечно, матрос представлял собой проблему, но его можно было подкупить или запугать. Ничто не должно стоять между Джонни и местью. Ничто! Джонни раскрыл багажник лендровера и отыскал нож. Подошел к плоту и в десятки мест пропорол толстую резину. Воздух со свистом вышел, плот осел. Джонни сложил его и спрятал в багажник.